У меня же их шестеро, Артемий Сосоныч, — взмолилась Катя, кивнув на Мишуху. Она стояла перед ним беспомощная и жалкая, в этом проношенном до дыр отцовском пиджаке, в залатанной юбке, мокрой до колен от утренней росы. Пелюгин глядел на этот ее мокрый подол, все шевелил и шевелил желтыми усами, а на его широких крыльях носа проступили от чего-то капельки пота. «Шестеро!» — буркнул он, покачивая тяжелыми плечами, двинулся мимо нее к Михаилу, оставляя на кошенине большие вмятины следов. Нагнувшись, выдернул из-под травы обе литовки, понес их к своему ходку, снова оставляя за собой кривую линию от сапог. Михаил какое-то время с ненавистью глядел на его качающийся огрузлый зад, потом сорвался с места, заскочил ему путь. «Не трожь литовки-то! Дай сюда!» «А по сапатке вот дам!» — хрипло дохнул Пелюгин. В одной руке он нес литовки, другую в самом деле поднял, будто для удара, но не ударил, легко отстранил со своего пути мальчишку. «Тут колхозный покос, а вы...» «Какой тебе колхозный?» — крикнул Мишуха. «В кочках-то! Мы тут прошлый год косили, и каждый год мы тут...» «Погоди, Миша!» — попросила Катя, тронув братишку за плечо, пошла за председателем. «Как же без сена-то мы, Артемий Сосоныч? Коровенку чем зимой кормить?» «Чем?» — Пелюгин бросил литовки на свои дрожки, грузно повернулся. Доставая кисет и не глядя на девушку, скривил усы. «Найдем, может, чем, я тебе говорил». «Артемий!» — взметнулся умоляющий голос Кати, прервался. Она обернулась к братишке, но словно больно наткнулась на что-то глазами, опустила голову. «Миш, ты ступай, я сейчас. А ты покуда ребятишек там покорми чем?» Мишуха растерянный и пришибленный стоял недвижимо. «Чего стоишь?» — вдруг с ненавистью прокричала ему в лицо сестра. «Сказано тебе, отправляйся!» «Не ори!» — бросил ей Михаил, повернулся и медленно побрел. Он был небольшой, Мишуха, но по-деревенскому, если считать, и не маленький. И сразу понял, к чему завернулся разговор. Он давно знал, чего хочет от его сестры этот Пелюгин, потому что не раз слышал, о чем судачит по деревне. «Бабьи сплетни не запретишь, умолкнуть женщин не заставишь». Ему было по-мальчишески больно за сестру свою, а жалел он ее уже по-мужицки, потому что был уверен, Катя чистая, как родничок, молотит все зря, никогда она себе такого не позволит. Пройдя заросли чахлой ветлы и осинника, Мишуха завернул за них. В деревню не пошел, а присел тут на землю и стал слушать, о чем они там говорят. Сквозь заросли голоса доносились глуховато, но отчетливо. «Я тебе сказала, Артемий, никогда, никогда этого не будет», — говорила всхлипывая Катя. «И дура», — отвечал Пелюгин. «В деревне-то все равно считают. Тебе ж не убудет и не прибудет». «Да неуж тебе мало других-то, Артемий?» — взмолилась Катя. «По всем деревням одни бабы». «А я хочу Степке Тихомилову одни объедки оставить», — донесся насмешливый голос. «Не оставишь!» — воскликнула сестра. «То-то Боров усатый!» — с гордостью за сестру подумал Михаил. «А то объедки!» Он представил, как при последнем слове сестры скривилось сытое лицо Пелюгина, как стали его усы поперек тонких губ. Но в следующий миг он забыл об его усах, потому что в мозг пробил что-то другое. «Тихомилову одни объедки? А что смогло у Каськи быть Тихомиловым?» «Жена у него, правда, перед войной померла, Пелюгина». «А не твое дело», — ответила Катя. «Ну как хошь, Катерина Даниловна. И чтоб сейчас же у меня обои в поле были, а кошенину вашу я сейчас скажу, чтобы в колхоз забрали». «Вот гад! Вот гад!» — заколотилось все в Мишухе. Он вскочил, собираясь кинуться к Пелюгину, но тут же что-то в нем случилось. Из глаз хлынули от обиды и бессилия слезы. Он вытер их кулаком и побежал в деревню. Катя пришла почти следом. Михаил не успел детей за стол посадить. Глаза у нее были красные и заплаканные.